Мангровый цветок. Часть первая. Александра, Мария и Ваня с Катей жили далеко друг от друга. А когда они приезжали в Долгоруково в гости к дедушке и бабушке, это было большим событием. Летом целые дни напролет друзья проводили вместе, придумывая каждый раз все новые развлечения. Утомившись от активных игр, дети отдыхали в укромных тайных местечках, коих у них было множество в окрестностях поселка, где вели задушевные беседы, рассказывали интересные истории, порой придумывая их на ходу. Чтобы отыскать любимых внуков и заставить их пообедать, бабушке Зое приходилось прилагать немалые усилия. В этих каждодневных играх дети нередко ссорились, мирились, о чем-то спорили, что-то доказывали друг другу, но вскоре, забыв все разногласия, продолжали играть. Часто в своих затеях получали ссадины, ушибы, синяки. Дедушка или бабушка, как заправские медицинские работники, умело обрабатывали раны, смазывая и забинтовывая их. А внуки тут же срывались с места и, забывая про все болячки, продолжали бегать, прыгать, падать. Дедушка с бабушкой были счастливы, как никто на свете, когда внучата в их доме собирались вместе. Казалось, к вечеру энергия у внуков должна была закончиться, но она была неиссякаемой. Чтобы внуки, стремглав, неслись домой, быстренько мылись и ужинали, дедушка использовал свой секретный прием, который срабатывал безотказно. Ласково улыбаясь, он с хитринкой в глазах таинственно произносил: «Я придумал новую сказку. Если вы будете послушными, то перед сном расскажу». Так было и в этот вечер. Любимые озорники вмиг становились послушными. Обещание дедушки рассказать новую историю действовало на них волшебным образом. Они быстро мылись, надевали пижамы, ужинали и, как один, ложились на большую кровать под одеяло, забыв даже про любимые игры в смартфоне, и с нетерпением ждали новую сказку. Дедушка садился на стул, смотрел на своих любимых внучат, загадочно улыбался и негромко начинал рассказ. Давным-давно это случилось в одной далекой и жаркой тропической стране, какой именно, никто уже не помнит. В той стране, в одном из княжеств, жил и правил раджа по имени Махатма. Правил он по справедливости, по совести, и потому княжество его процветало. Все его подданные жили в достатке, с уважением относились к своему правителю. С соседними княжествами Махатма жил в мире и добрососедстве, избегал всевозможных ссор, которые могли бы привести к разрушительным и разорительным войнам. Всем был доволен раджа в своем княжестве. Да вот только не было у него наследника. Его жена Киран, чье имя означало «луч света», которую он очень любил, никак не могла родить ему детей, а он так хотел сына. Каким они только лекарем и светилом медицины в своем и в соседних княжествах не обращались, никто не мог помочь. Уже давно доходили слухи до Махатмы, что на окраине его княжества, в джунглях, живет колдунья Джотсан. Ее имя означало «лунный свет». Возможно, ее назвали так из-за того, что ее кожа была бледно-желтого цвета, похожего на свет луны. Может, от того, что зла она никому не делала, а, по слухам, даже помогала людям, Раджа приказал не притеснять ее, хотя колдовство в его княжестве было запрещено. Но людская молва разносила славу о колдунье, что она излечивает от тяжелых болезней, а женщинам помогает обрести радость материнства. Жена Раджи уже давно хотела обратиться за помощью к Джотсан, но Махатма был против. Он говорил своей любимой Киран: «Жители нашего княжества могут плохо подумать о нашем поступке. Да и твоему здоровью может навредить колдовство. Будем надеяться на всемогущего Будду, что пошлет он нам наследника». Шло время, а детей у Раджи с женой все не было. Киран видела, как сильно супруг переживал, хотя старался не подавать виду. Однажды Махатма по приглашению Раджи, одного из соседних княжеств, отправился к нему с визитом. Он хотел, чтобы с ним в этот путь отправилась и его любимая супруга Киран. Но она отказалась ехать, притворившись больной. Слабым, тихим голосом она сказала: «Я плохо себя чувствую. Очень сожалею, мой достопочтимый супруг и господин, что не могу в этот раз быть рядом с тобой». Махатма со своей свитой уехал, а Киран на следующее утро, переодевшись в простое платье, в сопровождении одной своей преданной служанки, отправилась в джунгли к колдунье Джотсан. Колдунью они застали в хижине, где она изготавливала какое-то снадобье, что-то нашептывая при этом. За это время Киран успела разглядеть жилище ворожеи. Хижина была округлой формы. Стены были сделаны из стволов и кустов деревьев и обмазаны глиной. Крыша покрыта пальмовыми листьями. Стены увешаны пучками разных сушеных трав. В голове у Киран пронеслось: такое жилье может укрыть разве что от дождя и ветра, но не от свирепых диких зверей, которых в диких джунглях великое множество. Страх за старушку она развеяла предположением, что звери и разбойники боятся колдунью, обходят это место стороной. Осмотрев жилище, Киран стала наблюдать за колдуньей, которая продолжала работать, не оборачиваясь на незваных гостей. Она стояла спиной к выходу, за столом, уставленным чашками, склянками с различными настойками. Джотсан в гранитной ступке, ловко работая гранитным пестиком, истирала в порошок сушеные коренья. Она была явно недовольна, что вошедшие гости заставили ее оторваться от этого занятия. Джотсан повернулась к гостям, не отрываясь от своей работы, какое-то время рассматривала их, затем ворчливо произнесла: «Не люблю, когда меня отрывают от работы, так что вам придется подождать немного, когда все закончу». Колдунья повернулась, взяла несколько частей мелко порезанных корешков и положила в ступку, продолжая их измельчать. Киран застенчиво улыбнулась, в знак уважения склонила голову и хотела заговорить, но колдунья ее перебила и хриплым голосом сказала: «Тебя зовут Киран. Ты жена Раджи Махатмы. Ведаю, что тебя привело сюда. Давно ожидаю твоего визита. хочу говорить с тобой одной. Пусть твоя служанка Лолит ждет на улице». Лолит легкой поступью послушно выскользнула на улицу. Когда за ней закрылась дверь, в голове у Киран пронеслась тревожная мысль, но спокойный голос колдуньи ее тут же успокоил. «Не беспокойся. Никто твою любимую и преданную служанку не обидит». Еще Киран подумалась, откуда хозяйка хижины все про всех знает. Тут же дала сама себе ответ. «Так она колдунья, потому и все знает». Как ни странно, свою работу колдунья закончила быстро. Она высыпала содержимое ступки в стеклянную бутылочку, наполовину наполнила жидкостью из склянки красного цвета, а оставшуюся часть наполнила из склянки синего цвета. Закрыла бутылочку пробкой, встряхнув ее, что-то пошептала и поставила на полочку, висевшую на дальней стене хижины. Не торопясь, убрала остатки корней в черный мешочек, который повесила на стену рядом с пучками трав и цветов, и, повернувшись к гостье, тихим голосом начала разговор. «Я помогу тебе. Ты родишь сына, если ты так сильно этого хочешь. Но помни, взрослея, твой сын начнет проявлять очень скверный характер, а затем станет жестоким. Это доставит вам с мужем много горести и страданий. Виной этому невольно станете вы сами. Ты все еще уверена в своем желании иметь сына?» Джо Цан внимательно посмотрела на свою гостью. Киран немного задумалась, затем, будто очнувшись, ответила: «Да, я мечтаю о сыне. Мы, как родители, приложим все усилия, чтобы наш ребенок вырос достойным человеком». Колдунью как будто удовлетворил ответ. Она встала и пошла к полкам, уставленным разными снадобьями, бормоча себе под нос: «Как знать, как знать, как все будет». В раздумье она взяла небольшую склянку синеватого цвета с самой верхней полки и отдала ее Киран со словами: «В ближайшее полнолуние выпьешь этот эликсир, и в положенный срок у тебя родится мальчик». Видя, что Киран достала мешочек с золотыми монетами и хотела отдать колдунье в благодарность, она категорично ответила: «Не надо никакой платы. Я это делаю в знак уважения к Радже, за доброе отношение к людям и ко мне». Киран поблагодарила колдунью и со своей служанкой отправилась домой. Обратный путь преодолели благополучно. Во дворце отсутствие хозяйки никто не заметил. А через пару дней ее муж Махатма вернулся домой в хорошем настроении, удовлетворенный поездкой. Наконец, после темных ночей наступило полнолуние. Киран с волнением и надеждой выпила зелье, взглянула на луну, призывая ее в свидетельницы предстоящего чуда. Женщине показалось, что луна в ответ подарила ей лучезарную улыбку. В положенное время, ярким весенним солнечным утром, у Киран родился мальчик. Раджа был счастлив, как никто на свете. Появление сына он считал подарком Будды, потому и имя наследнику дал Девдан. Шли дни. Мальчик рос и ничем не отличался от других детей. И у Киран иногда возникала мысль: Наверное, колдунья что-то напутала. Раджа очень любил своего сына, поэтому безмерно баловал. Попустительствовал всем его шалостям, ни в чем ему не отказывал. С возрастом Дивдан становился самолюбивым, даже деспотичным. Не любил, когда ему перечат, наставляют и вразумляют учителя, и даже родителей перестал слушаться и уважать. Со слугами был груб, жесток с домашними животными. Киран, помня слова колдуньи, много раз пыталась обратить внимание мужа, Махатмы, на неправильное воспитание сына. Обеспокоенная мать сама старалась воздействовать на поведение Дивдана. Но сын уже не хотел ее слушать. А Раджа только отмахивался на все высказанные женой доводы. В ответ всегда говорил: «Не о чем беспокоиться, дорогая. Он мужчина и будущий правитель. Он должен быть властным и требовательным». Считая беспокойство матери беспочвенным, он приказал Киран не вмешиваться в воспитание сына. Однажды в подарок совершеннолетию сына Раджа устроил настоящую охоту на диких зверей. Загонщики с собаками потрудились на славу, и молодой Дивдан с удовольствием убивал в большом количестве прекрасных оленей и другую живность, попавшую в ловко расставленные сети. Ощутив азарт погони и убийства зверей один раз, он и дальше целые дни со своими слугами стал проводить на охоте в джунглях, убивая с неимоверным наслаждением всех животных, что попадались на его пути. Особенно Дивдан любил устраивать охоту на благородных оленей. Неистово преследуя их верхом на коне, меняясь по очереди со слугами. А когда животное выбивалось из сил, он убивал его метким броском копья. Однажды во время охоты он со своими двумя самыми преданными и ловкими слугами выследил оленя Аксиса. Это красивое животное с длинными рогами было очень чутким, и подобраться близко к нему было сложно. Дивдан уже был готов начать преследование оленя, как вдруг все пошло не по плану. Благородный олень, до этого спокойно щипавший траву, вдруг встрепенулся, поднял высоко голову, втянул ноздрями воздух, сорвался с места и бросился бежать. Но спасаться было уже поздно. Из засады, как молния, выскочил тигр и в несколько огромных прыжков настиг свою добычу. Молодой Раджа был потрясен увиденным, что огромная полосатая кошка с легкостью так близко подобралась к осторожному животному, быстро и грациозно настигла свою добычу. Могучий тигр мертвой хваткой задушил оленя и унес жертву в джунгли. Дивдан с самого детства восхищался тиграми, но после увиденного он с еще большим трепетом стал относиться к полосатым хищникам. Иногда после неудачной охоты мечтательно говорил, глядя вслед ускользнувшей от него добычи: «Жаль, что я не тигр. Я бы с легкостью догнал и растерзал свою жертву в клочья». Со временем животных, на которых можно было охотиться, и особенно оленей, в ближайшей округе становилось все меньше. Многие были истреблены безжалостным Дивданом и его свитой, а оставшиеся в живых покинули эти давно обжитые места и ушли дальше в джунгли. Звери становились более осторожными, и их становилось все труднее выследить. Дивдану со своей свитой приходилось выезжать на охоту далеко в дикие места. Однажды на такой охоте в джунглях они напали на след одного из самых крупных оленей – замбар. Такого животного с красивыми ветвистыми рогами, золотой блеск которых освещал все вокруг, Дивдану еще не приходилось встречать. Азарт охотника взыграл в нем, и он решил во что бы то ни стало догнать оленя и сделать его своей добычей, а золотистые рога спилить и повесить среди множества своих трофеев. Целый день со своими преданными слугами на резвых конях, сменяя друг друга, преследовали они оленя. Казалось, еще немного, и бедное животное должно было выбиться из сил, а Дивдан победоносно поразить добычу точным броском своего копья. Но у оленя с золотистыми рогами силы не убывали. В азарте погони Дивдан не заметил, как ускакал вперед от своих слуг. Углубился в такие дикие места, где, казалось, не ступала нога человека. Его радовало только то, что расстояние между ним и оленем стало быстро сокращаться, и охотник самоуверенно подумал: «От меня не так просто ускользнуть. Вот и этого оленя покидают силы. Еще одно мгновение, и я поражу его своим копьем». В следующий момент благородный олень резко остановился. Охотнику тоже пришлось резко осадить своего коня. Того, что произошло дальше, молодой раджа никак не ожидал. Олень человеческим голосом произнес: «За твое безжалостное и жестокое истребление животных тебя ждет наказание. Я, дух джунглей, превращаю тебя в тигра, которым ты всегда хотел быть. Но тигром особенным, черно-белого окраса. И питаться ты будешь не живой плотью, а только растительной пищей». Дивдану казалось, что все это происходит с ним во сне. Сейчас он проснется, а олень исчезнет. Но он продолжал находиться в немом оцепенении и только слышал чарующий голос оленя. После того, как умолк голос, сознание охотника прояснилось, Дивдан даже уже хотел метнуть копье, но оно выскользнуло из руки и упало на землю. Он пытался что-то сказать, но вместо слов вырвался рык. В этот миг его любимый конь, как будто чего-то испугался, резко встал на дыбы, сбросил с себя всадника и ускакал. Дивдан, падая с коня на землю спиной, в воздухе, как ему показалось, ловко перевернулся и на землю опустился мягко на четыре лапы, будто кошка. Он еще не понимал, что он и на самом деле стал большой кошкой-тигром. Дивдан хотел что-то крикнуть вслед исчезающему в зарослях джунглей оленю, но вместо слов раздался оглушительный рык тигра. Грозный рык был далеко слышен. Некоторые птицы испуганно взлетали с верхушек деревьев, а многие звери торопились спрятаться в своих укрытиях. Услышали этот рык и слуги молодого раджи. А когда к ним прискакал конь без хозяина, у многих возникло предчувствие случившейся беды с их господином. Грозный рык эхом донесся и до жителей ближайшей деревни, и они с ужасом спрятались в свои ветхие и ненадежные домишки из бамбука и пальмовых листьев. Дивдан не мог понять, что с ним случилось. Он мыслил, как человек, но вместо слов вырывался рык. Он стоял на четырех лапах, и обличием он был как тигр. Только необычного окраса, черно-белого. Ему казалось, что это страшный сон, который должен закончиться, и он проснется, и все будет как прежде. Проходили минуты, часы, но ничего не менялось. Дивдан в отчаянии побежал по следам своего коня. Он бежал все быстрее, делая огромные прыжки. Встречающиеся на пути звери в панике убегали в заросли, но он на них не обращал внимания. Охотник в образе тигра вскоре был около своего лагеря. Ему все еще казалось, еще немного, и все будет как прежде. Он выскочил на середину стоянки и радостно во весь голос стал кричать: «Это я, ваш хозяин Дивдан!» Но вместо слов все услышали грозный рык огромного страшного тигра. Верные слуги Дивдана, уверенные, что именно этот тигр убил их смелого и отважного хозяина, в страхе стали разбегаться. Но были и храбрецы, которые захотели отомстить хищнику за смерть Дивдана. Они стали метать в него копья, пускать стрелы, кидать палки и камни. Возмущенный Дивдан крикнул изо всей силы, пытаясь перекричать воинственный клич своих слуг-воинов. «Как вы смеете так поступать со своим хозяином? Да я вас всех прикажу бить палками!» Но вместо слов люди вновь слышали только яростный тигриный рык раненого зверя. Осознав, что слуги видят в нем только ненавистного тигра-убийцу, Дивдан бросился бежать. Сколько бежал и куда, какое преодолел расстояние, раненый зверь не знал. Только какая-то неведомая сила влекла его в определенном направлении.